В моем кармане по-прежнему гулял ветер, несмотря на то, что в руках только что побывали 10 тысяч юаней из кармана ублюдков. Ни капли не пожалел, что все отдал Сзайтину, так как парню требовались деньги больше, чем мне. К тому же, пока его родители проходили лечение и восстанавливали силы, ему придется обрести раннюю финансовую независимость. Я-то всегда успею заработать на халтурке в амплуа призрака, да и мое небольшое производство рано или поздно начнет приносить стабильный доход. Как бы то ни было, мы решили, что за легкий ланч, который Бин-Бин превратила в праздник живота, платит Сзайтян. Парень не стал противиться, более того, он сам предложил, прежде чем я об этом заикнулся. Бин-Бин с интересом посмотрела на внезапно разжившегося деньгами одноклассника, но не стала задавать лишних вопросов. Она привыкла, что обычно за кошельком первым лезу я, и догадывалась, что это как-то связано с недавним происшествием, а разбитые кулаки Сзайтина лишь добавляли веса этой версии. «Сколько осталось до начала?» Наконец, оторвавшись от мороженого, спросила Бин-Бин. Я поморщился, взял салфетку и краешком прошелся по уголку ее губ, вытирая шоколадную крошку. «Не торопись, ешь спокойно, не спеши». Бин-Бин мило улыбнулась и потянулась за молочным коктейлем. Сзайтян так и не притронулся к своему гайфану, традиционному азиатскому блюду из риса, поверх которого обильно накладывали жареные овощи и мясо. Он молча сидел и смотрел перед собой, перебирая в голове события последних дней, кардинально изменивших его жизнь. «Да, в один день ты обычный, жизнерадостный школьник, готовящийся к финальным экзаменам, а в другой ты едва не лишаешься родителей, даешь присягу на всю жизнь и впервые зарабатываешь крупную сумму в 8 тысяч юаней собственными кулаками. В сравнении, официант на полную ставку, в месяц довольствовался тысячей, а чаевые вообще было не принято оставлять. Вот это поворот судьбы. Затея скромной клятвой мне до сих пор не нравилась. Все эти феодальные пережитки, не зря так назывались, и довольно нелепо было такое слышать в 21 веке. С другой стороны, раз уж судьба дала мне второй шанс, то вместо того, чтобы грести против течения, захлебываясь соленой водой, лучше попробовать влиться в общий поток. К тому же, в перспективе это может принести мне не только дополнительные силы, но и определенный статус. Какой, это покажет время, но учитывая, что по факту я сейчас лишен дворянства, имеет смысл получить новое перед тем, как забирать свое по праву, сражаясь с целой империей во главе с Абсолютом. Пару раз предлагал Сзайтину притвориться, что ничего не произошло, и освободить его от клятвы, но тот каждый раз отказывался. В общем, как бы то ни было, если он вдруг захочет изменить свою жизнь в обратную сторону, меня это устроит, а до тех пор придется довольствоваться младшим по статусу товарищем, так как слово «вассал» вызывало рвотные порывы. По крайней мере, это не то слово, каким могу охарактеризовать своего друга. «Так и не притронешься», — произнес я, постукивая кончиками деревянных, одноразовых палочек по поверхности глубокой миски. Быстро заморгав, вышел из транса Сзайтян, а затем, посмотрев на собственную еду, добавил: «А, да, надо. Сейчас поем. Спасибо, Леша». Я закинул в рот кусок курицы в кисло-сладком соусе и откинулся на спинке деревянного стула, наевшись от пуза. Кто-то говорил, что учиться перед экзаменом нельзя, так же, как и объедаться, но меня это не касалось. Мы ходили в эту кафешку еще с тех пор, когда Сзайтян был гордым обладателем забавной прически горшка с ярко мелированными волосами. Вокруг было полно учащихся нашей академии, как и гостей, спешивших успеть на соревнования. Стоило упомянуть, что в это время года школьные заведения, спонсируемые знатными династиями, становились главной точкой внимания всей страны. Люди приезжали с разных городов в столицу, чтобы понаблюдать за результатами соревнований будущих служителей родов. В какой-то мере это даже напоминало мне чемпионаты прошлого мира, только без тысяч орущих поклонников, алкоголя и крови. В прошлом году событие произвело настоящий фурор, когда сам император за один вечер объездил 5 пекинских школ, лично понаблюдав за спаррингами обучаемых. Конечно, им пришлось слегка подвинуть график, и последний бой закончился примерно в полночь, но люди еще долго обсуждали это явление. В этот раз он был вынужден отправиться с визитом в Российскую империю, что делал не так часто. Тем не менее, я был рад, что не придется выступать перед огромным количеством знати. План оставался тем же: пока мне нельзя сильно выделяться из общей толпы и уж тем более показывать силу, полученную в ходе инициации. Пока я оставался в тени, никто даже не подозревал, что я и призрак – это одно целое, и можно было спокойно вести свою деятельность, зарабатывая неплохие деньги на карманные расходы. «Леша, а?» – оторвавшись от молочного коктейля, протянула Бин-Бин. «Ты не хочешь еще подкрепиться? После первых экзаменов, все, что нам будет можно, это протеиновые коктейли и энергетические батончики. Мозгу тоже нужна пища. Мой мозг сыт, как и тело», – ответил я, бросая взгляд на Цзэтина, который за все это время уничтожил лишь несколько кусочков мяса, даже не притронувшись к рису. У меня вызывало опасения его текущая физическая форма. В драке он, конечно, показал себя неплохо, но по-прежнему плавал где-то в прострации. Эмоции мешали ему хладнокровно сражаться, и в тот момент Цзэтян больше был похож на разъяренного зверя, бешено размахивающего конечностями, а ведь нам предстояли групповые испытания, где холодная голова так же важна, как и крепкие кулаки. Стоило как-то приободрить парня, и кажется, мне в голову пришла идея. Я растянулся в садистской улыбке, и, положив палочки, встал со стула. Цзэтян вопросительно посмотрел на меня, сперва подумал, что мы собрались уходить. Бин-Бин, сложив губы в бантик, потягивала коктейль, когда я вдруг оббежал вокруг парня, и, схватив его за шею, зафиксировал голову. «Закидывай еду». Я обратился к девушке, слегка повысив голос. Бин-Бин радостно засмеялась и принялась орудовать палочками. Цзэтян пытался вырваться, брыкался и чуть не разлил напиток одноклассницы, но никак не мог выбраться. Когда во рту оказалось достаточное количество еды, я схватил его за челюсть и принялся смыкать ее вверх-вниз. Все это вызвало у Бин-Бин дикий приступ смеха, и девушка явно наслаждалась моментом. Цзэтяну все же удалось выбраться, и он шутливо оттолкнул меня в сторону, со словами: «Все, все, ладно, отстаньте от меня, я буду есть». Бин-Бин обмакнула кончики пальцев в молочный коктейль и брызнула каплями в лицо одноклассника. Я вернулся обратно на свое место и широко улыбнулся. Цзэтяну это явно не понравилось, но зато мне удалось донести до него свою мысль. «Ешь, или тебя ожидают издевательские муки». Сработало, и кажется, на время он сумел забыть о произошедшем. Всего за несколько минут он набил брюхо и, закинув в рот оставшиеся рисинки, запив их водой. Я бросил взгляд на часы, фиксируя время. «Пора выдвигаться», — скомандовал я товарищам и, подавая пример, встал. Окружающие ученики, в том числе и одноклассники, с интересом наблюдали за нашей перепалкой, но также, поняв, что скоро начнутся экзамены, расплатились за еду и направились в академию. Впереди нас ждал целый перечень скучных экзаменов по трем основным предметам и еще 5 дополнительных на выбор. Я не переживал за результат, особенно историю, которую, не щадя собственного тела, нам так пылко преподавала молоденькая учительница. Китайский, математика и иностранные языки проходили в одной аудитории. Я устроился на первой парте, недалеко от Бин-Бин, а когда нам раздали первые бланки экзаменов, пошел обратный отсчет в 4 часа. С математикой я справился быстро, сказалось мое налегание на все ее разделы при учебе на программиста. Логарифмы и интегралы щелкались как орешки, добавляя мне дополнительные баллы. С китайским вышло не так ловко. Грамматическую часть я колол как орехи, не хуже любого другого жителя Поднебесной, а вот с каллиграфией имелись некоторые проблемы. Сколько я ни старался, никак не мог освоить кисти с конского волоса. Плавные и ровные штрихи упорно сопротивлялись моему напору, превращаясь в дерганные линии. Мой талант явно лежал в области членовредительства, а не искусства рисования. В отличие от меня, Бин-Бин вырисовывала иероглифы с отточенной множеством тренировок изяществом. Она водила пером, словно продолжением собственной руки, заставляя удивляться даже пожилых преподавателей. Что же, каллиграфия особенно ценилась у девушек, так как многие будущие слуги все еще записывали послания от руки в архаичные свитки, стоимость которых я боюсь даже представить. Ничего, доберу в остальном, к тому же в итоге получилось не так уж и плохо. Конечно же, в музее не повесит, но и я не претендовал на титул мастера. За 4 часа экзаменующим давали одну возможность выйти в туалет, и где-то ближе к концу китайской части я ощутил позыв посетить уборную. Я отпросился, и один из экзаменаторов отправил со мной будущего учителя-практиканта. Стандартная процедура в азиатских школах, чтобы учащиеся не вытаскивали шпаргалки из своих потайных мест. Молодой парень довел меня до туалета, но заходить внутрь не стал. Сложно его в этом упрекнуть. Мне тоже было бы противно караулить под дверью кабинки, наслаждаясь местными запахами. Вот чего я не ожидал, так это встретить других учеников, из числа тех, с кем нам придется сражаться. Челюсть пострадавшего срослась всего за несколько дней, видимо, его семья тоже решила нанять лекаря. Неудивительно, учитывая, что нас ожидало впереди. Бритоголовый парень бросил на меня презрительный взгляд, что-то спешно убирая в карман. «Спокойно, мне абсолютно плевать на ваши шпаргалки, мы вас и так уделаем». Я хотел было отправиться по своим делам, но один из них все же решил раскрыть свою пасть. «Тебе повезло, что сейчас идет экзамен, иначе бы тебя утопили в собственном дерьме». «Угу, утопили бы. Они совсем идиоты, устраивать драку в школе, в 95 случаях это автоматическое исключение. Тот, кто не может держать свой темперамент под контролем, недостоин обучаться в академии для слуг, пускай даже он и пубертатный подросток. Они, заметив, что я не обращаю на них никакого внимания, решили продолжить эскалацию конфликта. Как там поживают родители твоей шестерки? А, издевательски протянул второй из тройки. Ох, ну и дернул же меня черт ответить в тот момент. Я развернулся, сделал несколько шагов навстречу, умиляясь тому, как они приняли боевые стойки и проговорил. Они идут на поправку. Спасибо, что поинтересовался. Того же правда нельзя будет сказать о вашей троице любителей побаловаться под хвост. По школе давно ходит такой слух. Обладатель недавно сломанной челюсти покрутил головой по сторонам, свирепо бросая взгляды на своих товарищей, словно кто-то случайно раскрыл их секрет, а затем угрожающе выпалил. Нет такого слуха. Значит, будет. Спокойным голосом ответил я. В империи есть отдельные места для таких, как вы. Всегда втроем, ни разу не замечали с девчонками, слишком одержимые полировкой собственной лысины и лысины товарища. Знаешь, есть такое выражение, лучше нет. А ну, сука, резко схватив меня за грудки, разразился вожак. Давно в зубы не получал, как уработали родаков Цзайтина, так же уработаем и тебя, рожа лавайская. Прямое подтверждение было для меня как никогда кстати. Мне и так известно, кто стоял за покушением, но не стану лгать. Приятно было вывести его из себя и заставить признать этот факт, добавив очередное подтверждение в копилку собранных доказательств. Его дружки принялись хватать его за предплечье и тянуть на себя со словами: «Ладно, старший брат, не надо». «Правильно, давай потом». «Пошли, там упырь за дверью скоро войдет». Вожак смотрел на меня таким взглядом, будто был готов растерзать меня на месте. Пускай, это как раз подзадорит его перед нашим групповым сражением. Я слегка наклонил голову, беззвучно спрашивая, что дальше. Он вынужден был признать временное словесное поражение, и так не сумев воспользоваться шпаргалкой, поспешно удалился. Когда я вернулся в класс, таймер перевалил за отметку в полтора часа, и мне оставалось разделаться с китайским и приступить к иностранным языкам. Цзайтян искоса посмотрел на меня и крайне удивился моему выражению лица. Никогда еще на его памяти человек не возвращался из туалета с такой широкой улыбкой от уха до уха. Другие ученики тоже заметили мой приподнятый дух и завистливо заскрежетали зубами. Резкий удар деревянной линейкой по доске заставил всех обратно уткнуться в экзаменационные бланки. Я вернулся на место и за несколько минут прикончил китайский. Когда я первый из всего класса перешел к третьему предмету, волна зависти вновь прокатилась по аудитории. Никто не сомневался в моем успехе иностранных языков. Еще до экзамена я постоянно получал отметку в 100 баллов за каждый выданный ответ, и, пожалуй, решающим фактором этого успела стало то, что один из языков сдаваемых, по случайному совпадению, являлся русский. Язык ближайшего соседа изучали старательно и неуклонно. И так уж получилось, что несмотря на проведенные годы в Поднебесной, первые 5 лет прошли в Российской империи, и на великом и могучем я говорил в разы лучше преподавательницы. Тем более, перед реинкарнацией, я всю прошлую жизнь тоже прожил в России, только не в империи, а в Федеративной Республике, под управлением выборного президента. Английский также давался мне легко, учитывая, что и его я немного знал ранее, тем более, после 2 изученных иностранных языков, я на лету схватывал грамматику и впитывал словарный запас, улучшая свои знания. Однажды, когда учительский состав поголовно скрутило после 2 недель китайского Нового года, директорат, не сумев быстро отыскать замену, попросил меня провести урок в качестве преподавателя. Ну что же, ради заработка дополнительных очков перед академией, пришлось согласиться, но это был первый и последний раз, когда я вставал по ту сторону аудитории. Через неполных полчаса я сдал толстую стопку из бумаг, чем откровенно вызвал шок у экзаменаторов. Они пересмотрели каждый лист, подозревая подвох, но, когда увидели ответы, только переспросили, не хочу ли я перепроверить. Уверенный в своих ответах, я кивнул, подтверждая сдачу, и им не осталось ничего другого, как отпустить на свободу. Просто так разгуливать по школе во время экзаменов мне никто не дал, и пока Цзайтян и Бинбин разбирались со своими бланками, пришлось выйти наружу. На дворе стояла хорошая летняя погода, и во мне резко проснулось нестерпимое желание прогуляться по улицам, наслаждаясь хорошим днем. Вот только у судьбы были совсем другие планы. У ворот академии меня ожидал внезапный посетитель. Сун Лиамин, младшая дочь патриарха династии Сун, в которой я вырос, держала высоко над головой плакат с поздравлением. Она сияла широкой улыбкой, и, кажется, едва сдерживала себя, чтобы не запрыгнуть мне на шею. Я подошел быстрым шагом, поправил упавшую ей на лицо челку и спросил, что ты тут делаешь? Как что? Возмутилась она, все еще держа над головой плакат. Тебя жду. Думаешь, я пропущу финальный экзамен своего братика? Черт, несмотря на то, что ей было всего 15 лет, выражалась Минмин, как десятилетний ребенок. Мне стало неловко, и я, взмахнув рукой, произнес, да убери ты его. И вообще, мой вопрос остается все тем же, что ты здесь делаешь? Разве у тебя нет своих экзаменов? И как ты вообще сюда добралась? Твоя академия недалеко от императорского дворца. Она ловко отскочила, сумев обезопасить плакат от ужасной участи быть порванным, и ответила, да легкотня, я справилась за час, а сюда меня привез водитель папы. Я бросил задумчивый взгляд в поисках тонированного джипа и через дорогу заметил знакомые номера. Вот это паршиво, если знает охрана, значит узнает и патриарх. Прошлый раз мы распрощались не в самых лучших отношениях, но он вроде бы не держал на меня зла. К тому же, я рос с его дочкой 13 лет. Как бы Сун Куан Джао ко мне не относился, мужчина прекрасно понимал, что она со мной в безопасности. Ну так что, ты все сдал? Радостно вопросила Минмин. Да, только вот закончил, решил прогуляться. Девушка беззаботно отправила плакат в свободный полет и, резко обняв меня за руку, настояла. Тогда я пойду с тобой, как раз расскажешь, какие у тебя планы на боевой экзамен. Она резко подняла глаза. У тебя ведь он есть? Не говори мне, что ты просто рассчитываешь на свои каменные мышцы. Есть, ответил я, поглядывая, как заводится мотор джипа представительского класса. Ладно, Минмин, имеется еще пара свободных часиков. Пойдем, угощу тебя мороженым. Знаю тут одно заведение. Глава 20. Какой удар? Под ошеломленный голос комментатора, Капа отравилась в полет, вместе с парочкой передних зубов. Молодой парень закрутился волчком и рухнул на маты, проиграв свой первый турнир. Худощавая девушка с крепкими плечами медленно выдохнула, утирая выступившую с носа кровь. Ее команда с трудом, но все же вырвала победу из лап противника, даже несмотря на то, что она единственная осталась на ногах. Да, не каждый может стать боевым слугой, и экзаменаторы явно не шутили, отбирая только лучших из лучших. Тест на физическую подготовку должен будет длиться весь день, и пока проводились разогревающие бои из не самых умелых студентов, у меня было время внимательно понаблюдать за ними. Конечно, никто из них не обладал таким опытом, что имел за спиной я, но стоило отдать должное. Ученики вкладывали душу в каждый удар, прекрасно понимая, что от этого зависит их будущее. Соревнования проходили в главном спортивном зале академии, в центре которого установили два восьмиугольника. Следующими должны были выйти персонажи куда интереснее. Две команды, первая состояла из моих одноклассников, а вторая в свое время претендовала на тройку сильнейших, пока их лидер не сломал себе руку. Не имея средств воспользоваться умелыми лекарями, которые ставили на ноги в самые кратчайшие сроки, им пришлось заменить члена на средненького бойца. Опыт подсказывал, что битва должна будет пройти на равных, но внутри я, конечно же, болел за своих одноклассников. Небольшая разминка, проверка перчаток, спортивная мазь на основе вазелина, и бой начался. В первую же секунду все трое рванули как бешеные псы. Мои одноклассники решили сыграть тактически, разойдясь в стороны и выбирая себе каждый по сопернику. Довольно странный маневр в их положении, но посмотрим, куда это приведет. К сожалению, Ждать пришлось недолго. Мощный удар в челюсть отправил в нокаут одного из наших, и какой бы прием они ни придумали, он разбился о преимущество другой команды. Ох, это было жестко. Раздался голос комментатора. Сдается мне, что там возможен перелом и понадобится долгое восстановление. Хорошо еще, что остальные экзамены сданы, иначе он бы точно не смог сдать устный зачет. Двое против троих. Противник поспешил воспользоваться численным преимуществом и атаковал. Пока один сражался со своим оппонентом, двое повалили другого на маты и принялись жестоко добивать. По трибунам наблюдающих прошлась гулкая волна недовольства. Никому не интересно наблюдать за избиением толпы одного человека, но в этом и заключалась вся суть групповых сражений. Победить можно было не только силой. Хорошо продуманная тактика и план сражений позволял совершить неожиданный финт и перетянуть удачу на свою сторону. Я разочарованно выдохнул и собрался уходить, как вдруг избиваемый парень приятно удивил своими способностями. Молодой парень сумел вывернуться и, прокрутившись вокруг оси, пяткой зарядил противнику в челюсть, моментально отправляя его на пол. Не знаю, получился ли этот удар случайным или стал результатом терпеливого ожидания, но у него появился шанс. Пока один из вражеской команды пытался прийти в себя, собирая глаза в кучу, мой одноклассник ловко извернулся и вышел на болевой прием локтя второму противнику, в лице которого выступала стройная девушка. Неплохая техника, но сказывалось отсутствие практики. Парень явно действовал исходя из ситуации, стараясь если не сломать, то хотя бы вывести конечности из строя. Один против двоих. Если он победит, то получит приличное количество баллов. Не унимался комментатор. Пока один из его противников в нокдауне, он перешел в партер с очень симпатичной девушкой. Бьюсь об заклад, что не о том он сейчас думает, сжимая ее тело в своих объятиях. Двое крепких мужчин в черных футболках рефери внимательно наблюдали за приемом, а когда девушка закричала от боли, один из них поспешил остановить схватку. Возможно, я слишком рано списал одноклассников со счетов. Окрыленный небольшой победой, парень вскочил на ноги, утирая выступившую из носа кровь, и бросился на дезориентированного ученика. Удар, за ним еще один. А затем я стал свидетелем нечто одновременно уникального и забавного. Противник вовремя выставил кулак, и всего за одну секунду они оба отправились на нокаут. Толпа резко изменила свой настрой и вскочила на ноги. Бойцам неплохо удалось развлечь публику, разогревая перед главными боями. Да, не сдержался парень. Этот бой точно войдет в историю школы. Сначала эпохальное сражение сразу против двоих, и одновременная отправка в больничку в итоге. Конечно, он не победил, но зато показал стойкость, дух и мужество, что несомненно оценят наши дорогие гости. Кивнул он в сторону незнакомцев, сидящих на почетных местах. Я бросил короткий взгляд на людей, отмечая наблюдателей. Четыре мужчины и девушка, видимо, представители семьи Сун, прибывшие для отбора кандидатов в свою семью. Оставшиеся противники сошлись один на один, недоумевающе наблюдая за тем, как их членов команды выносят из восьмиугольника. Толпа поддержала их бурными овациями, и битва продолжилась. Они некоторое время курсировали вокруг друг друга, пытаясь выверить удачный момент для заключительного удара. На самом деле я прекрасно видел, как каждый из них опасался атаковать первым. Небольшая ошибка может стоить проигрыша всей команде, и в тот момент на их плечи легла огромная ответственность. Броситься в атаку, вынудить противника на первый удар, или вовсе попробовать перейти в партер. В итоге оказалось ни первое, ни второе, ни третье. Два ученика, под бурные овации, переполненные адреналином, принялись обрушивать друг на друга сокрушительные удары. Со стороны все выглядело как обычная уличная драка. Они, попросту забыв о тактике и защите, просто размахивали кулаками как обычные бандиты. Да, драка моментально превратилась из спортивного соревнования в барную потасовку, однако толпе это нравилось. Те, кто не принимал участия в боях, держали в руках плакаты с именами и названием классов, дружно сливались в подбадривающих кричалках и всей душой болели за своих любимцев. Несмотря на стиль боя, стоило отдать должное ученикам. Они с невероятной стойкостью принимали удары, не забывая атаковать в ответ. Кровь и пот брызгами разлеталась в стороны, и я гадал, когда рефери решат остановить эту безумное побоище. Вдруг один не выдержал напора, заметно пошатнувшись. Мой одноклассник, казалось, сражался на одних инстинктах, и вместо того, чтобы логично перевести бой в партер и закончить болевым, продолжал размахивать руками. Вполне возможно, что его разум давно отключился, но мне тяжело было рассмотреть со стороны. Как бы то ни было, им удалось по-настоящему разогреть толпу, а когда обессилевший боец не выдержал и упал, команда моих одноклассников стала победителями. Я посмотрел на часы, все закончилось чуть больше, чем за минуту. Толпа, почувствовав запах крови, ликовала. Комментатор продолжал разогревать ее, обсуждая все происходящее, а у меня в памяти вспыли кадры из прошлой жизни. Я, один, посреди арены, окруженный павшими врагами, купаясь в овациях многотысячной толпы. Да, такое не забудешь даже через много десятков лет. Я мысленно поздравил одноклассников и решил, что пора бы навестить свою команду. Они уже должны были переодеться и закончить разминку. Так и оказалось. В одном из небольших помещений, которые выделили участникам экзаменов для разминки, проводили легкий спарринг с Зайтяной Бинбин. Девушка выступала в слегка видоизмененном классическом ципао. Обтягивающее платье из нейлонового материала прекрасно подчеркивало фигуру, а коротенькие спортивные шорты облегали крепкие бедра и ноги. Зайтян щеголял с голым торсом, а волосы были убраны в короткий хвост. Парень заметил мое появление и дружески помахал рукой. В тот момент он пропустил прямой удар в челюсть от Бинбин, которая не успела вовремя остановиться. «Ой, прости!» Вдруг рассыпалась в извинениях девушка. «Я думала, ты увернешься. Тебе ни за что извиняться!» Холодным голосом проговорил я. «Зайтян сам виноват, что пропустил такой удар. Нельзя отвлекаться даже в обычном спарринге». Я стянул с себя футболку, обнажая крепкие мышцы и уверенным шагом приблизившись, ткнул указательным пальцем в лоб друг со словами: «Концентрация в первую очередь. Думаешь, твоему противнику будет важно, что ты отвлекся на задницу проходящей мимо одноклассницы?» «Нет», — виновато ответил парень. «Ты прав, Леша. Я сам виноват. Черт, возможно, я слишком жестко обошелся с Зайтином, но, с другой стороны, нам предстоял бой всей жизни, к которому мы готовились несколько лет. Тут уж не до раненых чувств. Однако стоило придать им обоим уверенности перед сражением, раз уж я стал их негласным наставником. Слова тут не помогут, и мне был известен всего один способ. Спарринг в полную силу», — резко заявил я, указывая на шлемы и тонкие перчатки без пальцев. «Вы вдвоем против меня. Разумно ли в полную силу перед экзаменом?» — справедливо поинтересовался Цзайтян, а затем к нему присоединилась и Бинбин. «Я согласна, вдруг травмируем друг друга?» Я подошел к низкой скамейке, схватил перчатки и, бросив обоим, ответил: «У вас всего одна задача – постараться работать в паре и покалечить меня. Можете не жалеть, я справлюсь». Бинбин и Цзайтян не стали спорить, тем более им прекрасно было известно, насколько хорошо я умею держать удар. Они надели шлемы, перчатки, защиту и приняли боевую стойку. «На самом деле мне тоже не помешает небольшая разминка, на случай того, если вдруг моих одноклассников выведут из строя. Этого не должно произойти, но опыт учил, что в бою может случиться всякое». Я не стал надевать шлем с защитой и вышел в центр небольшой комнатки. «Ну, посмотрим, что вы придумаете. Мы много времени провели в тренировках, отрабатывая различные варианты тактики. Конечно, мне они все были известны, но, возможно, для них стоит притвориться, что сталкиваюсь с ними впервые». Я возвел мысленную защиту, отгораживая свой разум от полученных знаний, и приготовился. Зайтян уверенно вышел вперед, а Бинбин, скользнув, оказалась за спиной. «Хм, начало уже неплохо. Логично предположить, что первым именно атакует парень и попытается связать меня боем, в то время как Бинбин нанесет пару точных ударов». В глазах Зайтина все еще была заметна легкая неуверенность. Возможно, причиной тому был именно я. «Эх, когда же ты наконец поймешь, мой юный падаван? Сомнения сковывают не только разум, но и тело. Неважно, кто стоит перед тобой, ты либо бьешь первым, либо бежишь». Пауза затянулась, и я решил дать им необходимый толчок. Ложный выпад, а затем удар ногой с разворота заставил Бинбин отскочить в сторону. В ту же секунду у левого виска просвистел крепкий кулак Зайтина. Ну, наконец-то! Он попытался провести комбинацию из двух ударов в корпус, а затем мощной атаки ногой в бедренную кость. Я вовремя выставил блок и, сблизив дистанцию, закрутился в обратном локте. Если Цзайтян не увернется, то отправится в нокаут. К счастью, парень сумел предугадать мою атаку и, поднырнув, обхватил мои бедра. «Проход в партер, смело с твоей стороны». Цзайтяну было известно, что его навыки борьбы даже близко не стояло с моими, но вдруг Бинбин поспешила перевесить чашу, вступив в схватку. Девушка зашла сбоку и занесла ногу для удара в нос. Вот в ее глазах не было ни капли сомнений. Четкий, холодный, настроенный на победу взгляд. Этого катастрофически не хватало Цзайтину. Я пригнулся, и тут же, схватив одноклассника, отшвырнул в сторону, как тряпичную куклу. Парень, прокрутившись в воздухе, приземлился на ноги и бросил на меня раздраженный взгляд. «Ну же, покажи характер». Бин-бин не сдавалась. Девушка обладала крепкими и стройными ногами, вот только такими они стали в процессе ежедневных тренировок. И если такой удар пропустить, то мало не покажется. Одноклассница с впечатляющей скоростью меняла стойки, атакуя в разных плоскостях и размахивала ногами, но одной акробатики не хватит для уверенной победы. В попытке донести эту мысль до девушки, я стойко принял один из ее ударов в левую часть торса и резко обхватил ногу рукой. Бин-бин не растерялась и, подпрыгнув на месте, попыталась атаковать второй. Наивно и опасно, причем для нее самой. Не думал, что она пойдет на такой шанс, но вдруг девушка меня приятно удивила. Вместо того, чтобы попытаться отправить меня спать, она в прыжке изменила траекторию и ловко запрыгнула мне на плечи. Вокруг моей шеи затянулась удавка, и я ощутил, как она пыталась задушить меня своими бедрами. Мне пришлось отпустить ее правую ногу, и иначе рисковал наградить девушку открытым переломом. Как бы это сработало в реальном бою? Неужели Бин-бин настолько хотела одолеть меня, что была готова пойти на подобный риск? Как бы то ни было, обманка получилась неплохой. Цзайтян присоединился к бою, стремительно атаковав меня в лоб. Парень подсек мою ногу и нанес мощный пинок в солнечное сплетение. Вот это я уже почувствовал, уже немного лучше. Выбирай слабые точки противника и не переживай показаться слабым. Всем плевать, как ты добился своей победы, если ты стоишь, а твой противник лежит в луже крови. Бин-бин накинула вторую ногу и потянула меня за собой. К счастью, девушка весила 50 килограмм, и ей явно не хватило рычага, чтобы повалить меня за собой. Цзайтян принялся лупить кулаками меня по телу, и таким темпом ненароком может что-то и сломать. Я сделал шаг в сторону, схватил Бин-бин за тыльную часть шеи, а затем в прыжке ударил коленом в грудь парня. Он успел блокировать, а вот однокласснице все тяжелее было держаться в равновесии. Я сбросил ее на маты, и она, перекатившись в кульбите, оказалась на ногах, недовольно нахмурившись. Вот это уже лучше. Кровь кипела в жилах, в глазах никакого сомнения и жалости к однокласснику и другу. Все улыбки, мороженое, ночные клубы и прочее осталось позади. Только поставленная цель и жажда победы. Не сумев сдержать самодовольной улыбки, я решил, что неплохо подготовил свою команду. Они ориентировались и подстраивались под стиль противника. Не жалели ни крови, ни костей для победы и даже чем-то напомнили меня самого. Конечно, в их возрасте я уже сумел достичь куда более впечатлительных результатов, но там и возможности были другие. Если каждая твоя схватка заканчивается смертью, пусть и в иллюзорном барьере, то сражаться можешь без оглядки на последствия, в полный контакт. А тут, даже несмотря на наличие слабенького школьного целителя, приходится осторожничать, стараясь не получить перелом или растяжение связок. Цзайтян поправил шлем, а Бин-бин, разминая кулаки, переступала с ноги на ногу. В тот момент я откровенно улыбнулся, и внезапно для моих одноклассников постучал по матам. «Я сдаюсь, вы победили». «Что, уже?» – возмутилась девушка. «Я только разогрелась. Давай еще раз». Цзайтян по-дружески похлопал по плечу одноклассницу и добавил. «Да ладно, он просто понял, что мы одержим победу, вот и сдался». А затем перевел на меня взгляд и продолжил. «Так ведь, Леша?» Его ехидная улыбка заставила, подмывала меня преподать урок зазнавшемуся однокласснику, но я решил, что пускай почивает на лаврах несуществующей победы. Если это прибавит ему уверенности и заставит сражаться отчаяннее и яростнее, то так тому и быть. Перчатки полетели на скамейку, а за ними и защита, сброшенная с тел Цзайтина и Бин-бин. Я достал из рюкзака протеиновый коктейль и сделал несколько глотков. Энергия нам еще понадобится, так как до боя оставалось еще пару часов. Можно потратить это время на отдых, но вместо этого лучше еще раз пройтись по плану. Шутки шутками, но нам действительно предстояло сражение всей жизни, и если за себя я был полностью уверен, то вот моей команде понадобились бы дополнительные очки. Победа добавляла весомое преимущество в конечном зачете, однако также учитывалось и исполнение, стойкость, навыки и тактика. Я потратил слишком много времени, чтобы натренировать Зайтина и Бин-Бин, и, как и любая инвестиция, она требовала отдачи. Мы должны занять первое место и одолеть всех врагов. Поэтому пока адреналин все еще не покинул тело, а сердце перекачивало кислород, я заговорил, не расслабляться. Лучше пройдемся еще раз по плану, и попытаемся закрыть мелкие дыры в тактике. Скоро бой. Глава 21. До нашего первого выхода оставалось всего два боя, и команда слегка мандражировала. За командные бои я-то был уверен, но вот потом начнутся схватки на выбывание, где каждый человек из прошедших предварительный отбор будет показывать свое индивидуальное мастерство. Часть наиболее пострадавших и не готовых к продолжению уже отказалась, получив небольшой минус по баллам за слабость характера, а остальные крепились, понимая, что вся их дальнейшая жизнь зависит от сегодняшнего дня. Ведь участие в выпускных экзаменах происходит лишь раз в жизни, и если потенциальный претендент из-за такой мелочи, как перелом, готов прекратить сражение, то по логике родовитых одаренных, он недостоин занять место у ног будущего господина. Как он сможет выполнять свой долг, если слаб духом? Как сдался сейчас, так сдастся и перед врагом, предав секреты сюзерена. Я бы опять списал все на азиатский менталитет, но нет. Шерстя интернет в поисках интересующих меня вещей, не раз натыкался на свидетельства точно такой же кастовой системы в других странах. Это происходило даже в моей любимой России, в которую когда-нибудь хотелось бы вернуться. Система служения появилась в древние времена и, претерпев незначительные изменения, дожила и до этого времени, каким-то чудом, практически не трансформировавшись под влиянием развития цивилизаций. Вроде бы простолюдины жили неплохо, я бы даже сказал хорошо. Вот только те, кто знал правду, всеми силами стремились получить силы. Одаренные не просто были сильнее и могущественнее. Они жили дольше и качественнее, если не гибли в сражениях между собой. И чем сильнее росли в рангах, тем дольше могли сопротивляться влиянию времени, сохраняя молодость и жизненную силу. Тот же император Китая коптил небо уже вторую сотню лет, и не похоже было на то, что он собирается сдавать позиции, передавая престол наследнику. Правда, я еще не особо понял, почему они так медленно размножались. У патриарха семьи Сун, за всю его жизнь, которая, к слову, подходила к первой сотне, было всего 4 ребенка, 2 дочери и 2 старших сына. У меня была теория о том, что, возможно, это было искусственное ограничение. Несмотря на то, что при магнитных бурях на поверхность вылазило приличное количество монстров, быстро усиливаться на них не получалось, а значит вставала дилемма: либо плодить десятки и сотни слабосилков, практически не отличающихся от обычных людей, либо контролировать свою популяцию, развивая личное могущество и могущество ближайших потомков. Но чем дольше я жил в этом мире, тем больше склонялся именно к реальности этой гипотезы. Из мыслей меня вырвал голос комментатора, провозгласивший победу очередной тройки выступающих, из которых на ногах осталось только 2, да и то один держал свою руку на весу, заполучив перелом. Я покачал головой, глядя на то, как он сдается, не решаясь продолжить схватку, и пружинисто подскочив, двинулся к рингу, краем глаза отметив, что Бин-Бин и Цзайтян двинулись за мной. Зашел в клетку восьмиугольника и предвкушающе улыбнулся. Сломанная челюсть со своими прихлебателями, видимо осознающая, что сейчас их будут бить, возможно даже ногами, настороженно подобрались, сделав практически незаметный шажок назад, но глазастый комментатор все же заметил тень неуверенности на их лицах. «Странно», — громогласно провозгласил он, — «сдается мне, что у этих двух троек сражающихся есть неизвестная нам предыстория. Слишком уж синхронно они отступили от светловолосого чужака. Неужели этот парень уже задавал им трепку?» Я ощутил, как на мне скрестились десятки взглядов и чертыхнулся про себя. Вот излишнее внимание мне сейчас точно ни к чему. Но сдавать назад было поздно, поэтому шутовски поклонился и, растянув рот в улыбке, покрутился, приветствуя болельщиков. К моему удивлению, даже заметил штук 5 девчонок, держащих в руках плакаты с моим именем. Нет, конечно, у меня были сведения о популярности, в конце концов у меня же были глаза, которыми я видел, но я не придавал этому особого значения. Распорядитель поединков вышел в центр, внимательно осмотрел нас и, кивнув, рубанул ладонью в воздух, провозглашая начало схватки. Наши цели уже давно были распределены, и выбрав целью уже раз избитого парня, я сделал первый шаг, приглашающе махнув ему рукой в перчатке. Стараясь не выделяться, я уклонялся от его, будем честны, довольно техничных ударов, короткими контратаками сбивая опасные моменты. А чтобы он не расслаблялся, иногда проводил слабые тычки из прямой стойки, периодически чувствительно прикладываясь к его лицу. Несмотря на то, что я старался сдерживаться, у него уже потекла кровь из носа, и он, утирая ее тыльной стороной перчатки, ушел в глухую защиту. Я бросил взгляд влево, контролируя Цзайтина, но ему помощь не требовалась. Он уверенно теснил противника, буквально вколачивая в него удары ногами. Тот уже держался за бок, не помышляя об атаке, и бросал все силы на защиту, надеясь только на помощь товарищей. А вот у дерущейся справа Бин-Бин возникли небольшие проблемы. Попавшийся ей парень, пользуясь перевесом в весовой категории, загнал ее в угол, нависая над хрупкой и невысокой девушкой, и я уже хотел броситься на помощь, но прекрасно знающая меня одноклассница поймала мой взгляд и отрицательно махнула головой, маскируя кивок под длинными волосами. Ее противник увидел жест, но так и не поняв, что он значит, бросился в атаку, попадая в ее ловушку. Бин-Бин поймала его руку и подпрыгнула вверх, выбрасывая свое тело в воздух. Шея парня попала в захват ее бедер, он отшатнулся, больше, конечно, от неожиданности, но затем она выкрутила ладонь, которую так и не отпустила, на болевой, заставив его пошатнуться, и потерявший равновесие парень рухнул на ринг, где хорошо натренированная мною девушка уже уверенно начала брать вверх, скручивая его в загогулину. Гауниу, сын слуги, с которым у нас возникли разногласия, увидел, что я отвлекся, и решил воспользоваться шансом. Пригнулся, уходя от моего взгляда, и выскочил как черт из табакерки, с уже занесенной для удара рукой. Вот за нее я его и схватил, перекидывая через плечо и беря на болевой. Цзайтян уже заканчивал выбивать дурь из своего соперника, так и не применяя удары руками. Бин-Бин заставила сдаться противостоящего ей оппонента, и единственный, кто еще не закончил схватку, был я. Око за око. Знаешь такую поговорку? Стараясь отчетливо выговаривать слова, проговорил я через капу. Глаза Гауниу расширились, а я, опережая его желание сдаться, резко дернул его руку, вырывая ее из плечевого сустава. Судья, не успевший среагировать, подлетел, отталкивая меня в сторону, и я, не раздувая конфликт, отошел в угол. «Да», — протянул комментатор, — «кажется, я был прав. Между этими двумя будто кошка пробежала. Очень жестокое и эффектное завершение поединка. Вот только, за такое его точно дисквалифицируют. Напоминаю, предумышленное причинение вреда практически сдавшемуся противнику, особенно в рамках школьных схваток, не приветствуется в наших рядах. Возможно, иностранец просто не знал правил, но это никак не оправдывает его поступок». Подтверждая слова комментатора, ко мне подошел судья и, подталкивая, выгнал из восьмиугольника. Вроде получилось реализовать свой план, не вызывая дополнительных подозрений. Своенравный слуга, еще и иностранец, точно никому не интересен, и я должен пройти буквально по краю. Подмигнул растерянно смотрящим на меня через клетку товарищам и вернулся на свое место. Цзайтина и Бин-Бин признали победителями поединка, и, немного подумав, присудили техническую победу моему противнику, автоматически выводя его на следующий круг схваток. Что это была за фигня? Разъяренной фурией налетела на меня девушка. Какого ты творишь? Победа же была у тебя в руках. Я перехватил бушующую одноклассницу, просто схватив ее и забросив на плечо, и пожал протянутую руку Цзайтина. Спасибо, тихо проговорил он. Не знаю, сумел бы я сдержаться на твоем месте. Заподозрившая что-то неладное, Бин-Бин спрыгнула с меня и, сделав шаг назад, испытующе уставилась на нас. Так, колитесь, что тут произошло? Чеканя каждое слово, произнесла она. Кое-кто просто получил по заслугам. Не заморачивайся, ласково взлохматил я ее волосы. Пойдемте лучше посмотрим на ваших будущих противников. После нашего выступления, за 10 минут провели еще 3 поединка, и отборочные наконец закончились. Из почти 300 выступавших человек, до финиша добралось меньше 50. Штатный целитель спешно подготавливал бойцов ко второму раунду, латая мелкие синяки и ушибы. А вот теми школьниками, у кого были переломы, никто не занимался. Это была трудозатратная и довольно дорогостоящая операция, на которую никто не собирался тратить силы. Было и так понятно, что без помощи высококвалифицированного специалиста, как минимум в ранге ветерана им потребуется время на восстановление, так что им было нужно только выйти на ринг еще раз и показать хоть что-то, достойно проиграв. Первая же вышедшая в ринг двойка доказала мою правоту. Хромающая девушка, повредившая ногу, и высокий, практически с меня ростом школьник, превосходящий ее на две головы. Несмотря на подавляющее преимущество, своего противника она встретила с гордо поднятой головой и даже сумела отвести первый удар, который он нанес в полсилы, а затем и вовсе удивила всех, перестав притворяться. Резво отскочила в сторону, нанесла жесткий удар в колено, и когда недоумевающий школьник завалился вперед, встретила его челюсть хуком справа. Уже неплохо так поплывшему противнику прилетело несколько добивающих пинков в голову, отправив его в нокаут. «Чистая победа!» — крикнул симпатизирующий слабому полу комментатор. «Интересный тактический ход, принесший ей дополнительные очки. Но, думается мне, больше сегодня такое не сработает. Остальные бойцы теперь точно будут настороже». Следующая двойка, не став даже размениваться на приветствие, бросилась друг на друга, как оголодавшие по добыче волки, буквально начав рвать друг друга. Размашистые яростные удары как противовес, отсутствующая защита. «Самые настоящие берсеркеры среди нас!» — раздался выкрик. «Ауч! Наверное, это было больно». Слепой удар ногой пришелся точно по слабому месту, и теперь, получивший его парень скрючился на полу, стараясь вздохнуть. «Кажется, ему потребуется целитель», — вынес я свой вердикт. «Иначе он долго не сможет думать о девочках». Так неудачно нанесший удар боец огорченно вышел из ринга, тоже получив дисквалификацию, а согнутого в три погибели победителя повели к лекарю. «Мне кажется, что это нечестно», — вставила свое мнение Бин-Бин. «В реальной схватке не на жизнь, а на смерть нет дисквалификации. Ты либо побеждаешь, убивая противника, либо умираешь. Сдается мне, что они оказывают им плохую услугу, проводя такие тепличные схватки». Мы с Зайтином удивленно посмотрели на кровожадную девушку. Мы так уж точно, из мужской солидарности сочувствовали пострадавшему. Поединок, поединком, но оказаться на его месте вряд ли кто-нибудь захотел. Ее разглагольствование прервал вызов, и она, так и не договорив, отправилась в восьмиугольник. Разъяренной фурией влетела в клетку и сходу набросилась на противницу. У бедной девушки не было ни единого шанса. Град ударов, который на нее обрушили, моментально деморализовал школьницу, и судья просто остановил поединок, не дав свершиться избиению. «Так вот, на чем я остановилась?» — продолжила она, даже не запыхавшись. «Даже сейчас, какого черта остановили поединок? Уф!» — раздраженно выдохнула она. Мы синхронно пожали плечами, не понимая, что на нее нашло, и продолжили следить за схватками. Разной степени потрепанности бойцы выходили, дрались и затем расходились. Максимальное ограничение в два раунда по 5 минут еще ни разу никому не потребовалось. Обычно все заканчивалось в первые минуты. Школьники, стараясь показать себя в лучшем виде, выкладывались на полную, не жалея собственных сил, и к середине полы на ринге были обильно заляпаны кровью с разбитых носов. В коротком перерыве полы затерли, скорее просто размазав красные разводы, чем наведя чистоту, и продолжили соревнования. Лицо моего одноклассника окрасилось предвкушающей улыбкой, и я непонимающе уставился на него. «Ублюдок Гауниу попался в противники», — пояснил он, кивая головой на табло с именами участников. «Ну, я пошел, выбью ему пару зубов. Удачи!» — хлопнул я его по спине. «Не переусердствуй, чтобы тебя тоже не дисквалифицировали». Он разочарованно скривился, видимо, собираясь последовать моему примеру, но вбитые в него с детства заморочки не позволили проигнорировать прямые слова сюзерена. Руку его противнику вправили, но пользоваться ей он так и не мог, просто прижимая к телу. Понимая, что ничего противопоставить своему оппоненту он не сможет, тем не менее остался стоять на ринге, повернувшись здоровым боком к Зайтину. Одноклассник, даже не думая щадить его, обрушил на него град ударов. Прямые в голову, боковые ногами. В ход шло все, чему я его обучал, за исключением борьбы. Мало чести в том, чтобы победить в ней однорукого противника, и он, следуя впитанным с детства традициям, старался сделать схватку равной. Я бы на его месте наоборот искал слабые стороны. Уж что, что, но слабость противника никогда не являлась для меня основанием для уменьшения бдительности или его недооценки. Сколько раз меня удивляли в таких ситуациях, просто не счесть. Так что, по-видимому, придется выбивать из него эту дурь в дальнейшем. Гауниу проявлял чудеса стойкости, вставая каждый раз после того, как оказывался на полу. Его лицо уже опухло, он скрючился, держась за бок, но держал удар, не желая сдаваться. Прозвенел гонг, сигнализируя об окончании первого раунда, и бойцы разошли по углам на короткую передышку. «С ним что-то не так», — вслух проговорил я, наблюдая за избитым. «Он давно должен был потерять сознание после такого количества ударов, но он держится. После того, когда мы с ним повздорили в зале, я узнавала у мамы о его семье». Осторожно начало Бин-Бин. Ходят слухи, что они занимаются запрещенными препаратами. Может быть, он под допингом, гробит свое здоровье ради школьного экзамена? Недоверчиво переспросил я. Хотя, а чем я? Для него это главный шанс жизни. Вполне возможно, что ты права. Время на отдых закончилось, и в середине вновь сошлись два парня. На следующие 5 минут было просто больно смотреть. Гауниу получал десятки ударов от Зайтина, но упрямо отказывался сдаваться. Под конец раунда его уже всего шатало, и мой вассал расслабился, поверив в победу. Внезапно мелькнувшая с высокой скоростью рука стала для него неожиданностью, и он, получив удар в челюсть, рухнул как подрубленный. Получив нокдаун, Бин-Бин вскочила, прижав ладошки ко рту, и вздохнула, переживая за товарища. Чертов позер, 9 минут избивал практически не отвечающую грушу и так глупо подставился в самом конце. Цзайтян заворочился, поднимаясь и слегка пошатываясь, встал. Я бросил взгляд на время, отмечая, что до конца поединка осталось всего 40 секунд. Одноклассник мотнул головой, приводя себя в чувство, и, отбросив джентльменство, бросился в партер. Сбил Гауниу с ног и, приподнявшись, начал со всех сил молотить его по лицу, которое он закрывал здоровой рукой. Прозвенел гонг, судья бросился к поединщикам и оттащил вошедшего в раж Цзайтина в сторону. К моему удивлению, его противник сумел самостоятельно подняться и теперь стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, заливая пол кровью с разбитого лица. Несмотря на неожиданный нокдаун, победу по очкам все же присудили нашему товарищу. Количество успешно прошедших ударов было просто несопоставимо, но и стойкость Гауниу судьи оценили по достоинству. «Ты понимаешь, где налажил?» Встретил я Цзайтина у нашего места. Они виновато понурил голову и кивнул. «Никогда, никогда нельзя недооценивать противника. Даже маленький ребенок может иметь в кармане нож». Вспомнил я один случай из прошлого. «Удар в спину может нанести даже любимый тебе человек. Всегда нужно быть начеку. И уж тем более, нельзя жалеть противника», — припечатала его девушка. «Надо было сразу пнуть его в больную руку, а затем спокойно добить, не давая ни малейшего шанса. Да блин, я понял, извините», — выдавил он из себя. «Третий этап», — прервал нас комментатор. «Осталось 22 человека, а значит, что на нем нам ждет 11 прекрасных схваток. Что покажут яростные бойцы, сражающиеся за свое будущее? Увидим ли мы красивые поединки? Сколько еще крови прольется на ринге? Сейчас мы это узнаем. Начинаем». Первым же поединщиком вызывали Бин-Бин, и она легкой походкой направилась к месту схватки. Практически так же, как в прошлом бою, налетела на своего противника, и противостоящий ей парень ничего не смог сделать с напором бешеной бестии. Мощные удары ногами в голову чередовались стремительными подскоками в нижний уровень, и загнанный в угол школьник просто растерялся, в итоге пропустив сразу целую комбинацию, благополучно отправившую его в нокдаун. Начавшую запинывать его девушку пришлось оттаскивать судье, снова досрочно прервавшему схватку, и она с улыбкой на лице вернулась к нам. «ФФ, видели, как я его, слабосилок», — самодовольно заявила она. «Я бы и с пятеркой таких, как он, за раз справилась». Я улыбнулся, вспомнив широко известную картинку из прошлой жизни про пятерых парней и девушку, и, стараясь не засмеяться, одобряюще похлопал ее по плечу. «Молодец, горжусь тобой, ты единственная», — бросил я взгляд на Цзайтина, — «кто не сделал сегодня глупостей. Продолжай в том же духе». Поединки стремительно проходили один за одним, и наконец подошел черед одноклассника. Даже не вздумая играть в благородство, начал я инструктировать его. Вышел, победил, ушел, не тратя много сил. «Леша», — не сдержался он, — «я все понял, и, не став с нами спорить, просто сбежал на ринг, как вихрь ворвался в восьмиугольник и после сигнала гонга, тут же бросился в атаку. Прошел в ноги противнику, на выходе, взял на болевой и уже через несколько секунд встал, празднуя победу. И что мешало тебе сделать так в первый раз? Захотел почувствовать силу и власть? Не унимался я после его возвращения, чтобы он запомнил этот момент и сделал выводы. Больше не повторится. Клятвенно заверил меня Цзайтян, обещаю. Поединки третьего этапа закончились и через короткий отдых объявили четвертый. Осталось 11 человек. По результатам жеребьевки проведем 5 схваток, а последний участник автоматом перейдет в следующий этап. И, протянул он, привилегия достается единственной оставшейся в строю девушке. Я взглянул на Бин-Бин, удостоившуюся чести и ободряюще кивнул. Поздравляю. С чем? Я хочу драться, ультимативно заявила она. Ладно вам, хватит собачиться. Прервал нас Цзайтян, я сейчас вернусь. Доставшийся однокласснику противник был уже прилично измотан и ему хватило 2 пропущенных в голову ударов, чтобы слечь. Да и остальные схватки не радовали зрелищностью. У уставших школьников банально не было сил на красивые поединки, и они кружились друг вокруг друга по 2 раунда, растягивая время. На их фоне, бойцы Цзайтяна и Бин-Бин смотрелись как выступления профессиональных бойцов. Пятый этап, возвестил комментатор, осталось 6 бойцов и 3 поединка, а затем финал. В 6-м этапе нас ждет групповой бой из 3 победителей, в котором каждый будет сражаться сам за себя. Жду не дождусь этого зрелища. Я отвлекся от разносящихся по залу слов и обратил внимание на товарищей. Ну, остался последний рывок. В отличие от ваших противников, вы полны сил, так что я очень удивлюсь, если вы вдруг проиграете свои поединки. Так что вперед, напутствовал я одноклассников. Ожидаемо, вымотавшиеся из сил подростки не смогли оказать никакого сопротивления и бесславно продули Цзайтяну и Бин-Бин. Схватка третьей двойки тоже не принесла никаких неожиданностей. Опять топтание на месте, неуклюжие попытки захватов с выходами на болевой, но в итоге, объявление победителя пришлось ждать очередные 10 минут, по итогам, которых по очкам выиграл наш одноклассник. По взглядам, бросаемым в нашу сторону, было видно, что он осознавал свою участь, но даже так, Ли Сицин радовался тому, что попал в тройку лидеров. 6-й этап, раздался громогласный голос, бой на выбывание, и думаю, ни для кого уже не секрет, что 2 из лидеров знакомы друг с другом, и более того, являются друзьями. Что же будет делать 3-й участник? Сможет ли он найти в себе силы, выступить сразу против 2 бойцов, которые сегодня показывали просто феерические навыки владения телом? Мои товарищи переглянулись и, молчаливо договорившись, пришли к общему выводу. Девушка отошла, оставив парней стоять друг против друга, и схватка началась. Цзайтян поймал удар рукой Лисицына, повторяя за мной, перебросил его через плечо и, вывернув руку, заставил сдаться, не доводя дело до членовредительства. Встал, пожал ладонь не особо расстроенному этим однокласснику и, дождавшись, пока он выйдет за пределы клетки, кивнул Бин-Бин. Я просто дрожу от предвкушения, какой бой нам покажут лучшие бойцы вечера. Жаль, конечно, что их товарища дисквалифицировали в самом начале. Интересно было бы увидеть битву 3 товарищей из одной команды. Какие страсти бы бушевали, и кто в итоге бы вышел победителем. Мои товарищи столкнулись в центре ринга. Они слишком хорошо знали друг друга, не раз сходясь в тренировочных боях, и это просто не могло долго продолжаться. Так и получилось. Цзайтян подловил увлекшуюся Бин-Бин, мягко подтолкнул ее, роняя на пол и, выйдя на болевой, заполучил победу в свои руки, заняв чистое 1-е место. Я только искренне порадовался за своего вассала, добившегося такого успеха, и продолжил смотреть на происходящее. Комментатор с микрофоном в руках спустился в ринг, к стоящим в нем товарищам и вчитался в бумажку, которую держал в руках. А теперь момент, которого мы так долго ждали. Итоговое объявление победителей по итогам соревнований. 1-е место, Цзайтян с класса 2, поднял он руку моего товарища. 2-е место заняла его одноклассница, прелестная Бин-Бин. Подмигнул он засмущавшейся девушке. 3-е место, к моему удивлению, их одноклассник, Ли Сицин. Уже 3 из 5 старые знакомые. Прямо-таки кладезь талантов, а не класс. Он сделал паузу, вчитываясь в следующие строчки, и удивленно приподнял брови. 4-е место, Гауниу. Несмотря на поражение от лидера сегодняшних схваток, он проявил беспримерную стойкость, а учитывая набранные баллы по общешкольным предметам, он занял место в 5-ке победителей. Хромающий парень, едва держащийся на ногах, с заплывшим от побоев лицом, кое-как зашел в ринг и занял место рядом с победителями. Должен сказать, что довольно неожиданно. Не думаю, что его отец мог подкупить приемную комиссию. Не того ранга фигура. Значит, скорее всего, он действительно неплохо учился, вдобавок, пусть и техническим решением, но ему присудили победу надо мной, лучшим учеником школы. Так что можно сказать, что я сам открыл ему дорогу в лидеры. И пятое место. Сделал он паузу. Алексей Барсов. С первого раза сумел выговорить он сложное для него имя и фамилию. А вот этого я совсем не ожидал. Сделал абсолютно все, чтобы остаться в тени, практически завалив выпускной, рассчитывая на место в первой двадцатке, которого мне бы хватило на все мои планы и такой результат. Пришлось вставать с места и идти на ринг, принимая поздравления от радующихся товарищей, не понимающих, чему я так недоволен. Но даже с этим можно было бы смириться, если бы не одно, но, которое сейчас на цепях, тащили в ринг прибывшие представители клана Сун. Пять серых тварей из-за предела, закованных в магнитные браслеты, удерживали внимательно смотрящие на нас люди. В принципе, это логично. Я увлекся совсем другими делами и не поинтересовался процессом передачи теней для инициации, не планируя выигрывать схватки. Как итог, получил то, что сейчас происходит. Естественно, что никто не позволит проходить такому мероприятию бесконтрольно. Сзайтину вручили длинный клинок. Он, осторожно приняв его в руки, подошел ближе, собираясь с духом, и вонзил в грудь серой твари. Она беззвучно заверещала, разевая рот, и истаяла в воздухе, призрачной дымкой впитавшись в его тело. Так вот как процесс поглощения выглядит со стороны. Интересно, в иллюзорном барьере все выглядит так же? На секунду возникло желание открыть его, убив всех, чтобы мероприятие сорвалось, но даже если выждать, пока останутся только твари, не поглощенные моими товарищами, нет гарантии, что я смогу справиться с сильными одаренными, удерживающими их. Да и как это повлияет на процесс получения сил? Будто вторя моим словам, Цзайтян рухнул на пол, тоже раззинув рот. Было видно, как его начало корежить, перестраивая организм. Следующий. Прервал мои мысли холодный голос, и клинок вручили Бин-Бин. Девушка, с недоверием смотрящая на мучения товарища, все же собралась силами и воткнула клинок в грудь монстра. Ситуация повторилась, только на этот раз девушка терпела молча, стиснув зубы. Один, а затем и второй вопль боли разорвали тишину после инициации третьего и четвертого места, а я судорожно размышлял, что делать. Притвориться, что мне мучительно больно. Так не скажу, что я особо хороший актер. Чертова первая инициация в иллюзорном барьере испортила все планы, как и дурацкое звание лучшего ученика, приведшего меня на это место. Знал бы, завалил еще и письменные экзамены. Мое самобичевание прервал тот же холодный голос. Твоя очередь. Внутренне собравшись, решил показать лучшую актерскую игру, на которую я способен. Взял в руки меч и коротким тычком пронзил грудь стоящей напротив твари. Долгую мучительную секунду ничего не происходило, я уже картинно начал подносить руку к груди, когда наконец пришла боль. Слепящая, безумная, выворачивающая все жилы, она затопила мое сознание, оставив одну маленькую мысль, бьющуюся в уголке разума. Это повторная инициация, теперь уже в реальности.